Придя в сознание, Клинк обнаружил, что он валяется на ковре, и, никого не увидев, поднялся на ноги и огляделся. Он понял, что Нго сбежал вместе с Шеннон. Клинк, конечно, на всякий случай проверил квартиру, но это было уже бесполезно. Его верный, преданный раб променял хозяина на бабу. «Вот вам и нет проблем, сэр». Подняв с пола удавку, Клинк спустился на лифте в гараж. Краденого Кадиллака там, конечно, не было. Дурак Нго далеко не уйдет. Копы его быстро заметут. Загремит в тюрягу лет на 10, и по делам. А ему, Клингу, теперь остается только одно — побыстрее самому рвать когти. К черту Джемисона! Главное, скорее в Цюрих, чтобы успеть снять со счета деньги. У него заказаны билеты на самолет. Чемодан и 200 тысяч авансов Джемисона лежат в его машине. Усевшись за руль, Клинк через несколько минут мчался в аэропорт Майами. Успокоился он лишь тогда, когда прошел контроль и оказался на борту самолета на Нью-Йорк. Клинк принялся что-то насвистывать. Итак, Цюрих. Он получит 5 миллионов и исчезнет. Он не знал, что впереди у него встреча с тремя швейцарскими детективами, поджидающими его в операционном зале банка. Джемисон сидел за письменным столом, глядя на часы. 23:15. Звонка не было. Почему молчит Клинк? Опять что-нибудь сорвалось. Он был уверен, что теперь, получив подтверждение из банка, Клинк все сделает. На душе становилось все тревожнее, но пока что он держал себя в руках. В дверь постучали. Он рявкнул. «Войдите!» Вошел Смит и положил перед ним письмо. «Только что пришло, сэр, экспресс-почтой». Джемисон осмотрел конверт, увидел итальянские марки. «Наконец-то весть от Тарнии!» «Спасибо, Смит. Принесите сэндвичей. Я еще немного посижу». «Да, сэр», — Смит поклонился и вышел. Он приготовил два сэндвича с курицей и ветчиной, два с копченой лососиной, добавил несколько листиков салата и понес тарелку в кабинет Джемисона. В дверях он замер, увидев, что Джемисон лежит, уронив голову на письменный стол. «Сэр!» — воскликнул Смит. — Что с вами? Что-нибудь случилось? Джемисон не шевелился. Смит поставил поднос, подошел к хозяину. Он мгновенно понял, что Джемисон мертв. В сведенных предсмертной судорогой пальцах было зажато скомканное письмо. Ошеломленный Смит осторожно извлек листок бумаги из мертвых рук. Долго колебался. Потом все же прочел письмо. «Дорогой Шерри, надеюсь, ты все поймешь и простишь. Я поняла, что не хочу выходить замуж ни за тебя, ни за кого-нибудь другого. Джузеппе предложил мне участие в своем великолепном процветающем доме мод. Теперь фирма будет называться «Джузеппе и Лоуренс». Я думаю, ты понимаешь, что это для меня означает. Шерри, мне очень жаль, но я надеюсь, ты повстречаешь еще женщину, которая станет матерью твоих детей. Простишь меня, Тарния?» Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.